задать вам один вопрос. Ну, хоть 20, сэр. Беседа с вами всегда будет для меня удовольствием. Благодарю вас. Вы прибыли на борт этого судна 3-го дня вечером? Да, сэр, 8 часов вечера. Ночь была темная, я никого не заметил на палубе, а так как я знал, что лучшие средства от морской болезни немедленно по прибытии на судно улечься на койку, то я тотчас же лег. Прекрасно. Так, понятно. Итак, господин Паганель, вы избрали Калькутту исходным пунктом ваших путешествий? Да. Да, сэр, всю свою жизнь я лелеял мечту увидеть Индию. И эта заветная мечта, наконец, осуществится. Я попаду на родину слонов. И значит, господин Паганель, вы были бы огорчены, попав не в Индию, а в какую-нибудь другую страну? Да, я был бы очень огорчен, сэр. У меня есть поручение географического общества, которое необходимо выполнить. А, вам дано поручение? Да. Мне необходимо обследовать течение реки Ярудзанг-Бочу и не впадает ли она на северо-востоке Ассама в Брахмапутру. Путешественнику, который разрешит эту важнейшую географическую задачу, несомненно, обеспечена золотая медаль. Господин Жак Паганель, я не хочу держать вас в заблуждении, но на некоторое время вам придется отказаться от удовольствия побывать в Индии. Отказаться? А почему? Да потому что вы плывете в сторону, противоположную индийскому полуострову. Как? Капитан Бертон? Я не капитан Бертон, а капитан Джон Манглс. Но Шотландия! Это судно не Шотландия. Ну что за шутка? О, я вижу на штурвале надпись «Дункан Глазго». Дункан? Дункан! Перепутать суда и плыть в Америку, когда стремишься в Индию. Это уже верх рассеянности. Вот так ученый. Нет, нет, Жак Паганель, известный географ. Я много слышал о нем. К тому же он славится с подобными заключениями. Но это не мешает ему все же быть выдающимся ученым и одним из лучших ученых Франции. Но что же мы будем делать с этим беднягой? Не можем же мы везти его в Америку. А почему бы и нет, дорогая Эллен? Мы не ответственны за его рассеянность. Предположите, что он сел бы не на тот поезд. Ведь не переменили бы из-за него маршрут. Милый Макнапс, но это другое. Он сошел бы на ближайшей станции. Ну что же, он может сделать это и теперь, если пожелает. Сойдет на первой же станции. Дункан! Дункан! Опять эта ужасная рассеянность. Вместо Шотландии я попал на Дункан. Вместо Индии еду неизвестно куда. Ах, Паганель, Паганель, ну что же мне с тобой делать? Ну, когда же я увижу тебя, моя Брахмапутра? Уважаемый Гленарван, куда же все-таки идет Дункан? В Америку, господин Паганель. А точнее? Точнее, в Концепсион. В Америку. А моя экспедиция в Индию? Что скажет господин Авозак? А господин Картамбер? А господин Вивьен де Сен-Мартен? Как я снова появлюсь на заседании географического общества? Не отчаивайтесь, господин Паганель. Все устроится. Скоро мы остановимся у острова Мадейра. И там вы сядете на судно, идущее в Европу. Благодарю вас, сэр. Видно, придется примириться с этим. Ну, что делать? Ну, подумайте, какое удивительное приключение, а? Это только со мной могло случиться нечто подобное. Но мне кажется, что Дункан, видимо, увеселительная яхта. Да, сэр. И принадлежит она лорду Гленарвану. Да. Который просит вас воспользоваться его гостеприимством. Бесконечно благодарен вам, сэр. Право, я глубоко тронут вашей любезностью, но позвольте мне внести следующее предложение. Индия – это чудесная страна, источник всевозможных сюрпризов и неожиданностей для путешественников. И стоит рулевому только повернуть руль, как Дункан, так же свободно поплывет в Калькутту, как и в Концепсион. А поскольку вы совершаете такое путешествие? Да, действительно, я построил и подарил эту яхту моей дорогой Эллен для нашего свадебного путешествия. Наши планы изменились. Вот как это случилось. Однажды наша яхта мчалась на всех парусах вдоль Северного пролива. Ты помнишь, Эллен? Да, стоял прекрасный солнечный день. Дункан заканчивал пробное плавание и возвращался в Глазго. Помнится, дул попутный ветер. Направление ветра сюй-сюй-тве. Попутный ветер. Поднять клевера! Есть поднять клевера! Вижу за бортом какую-то огромную рыбу. Да? Да-да-да-да-да. Это крупная акула. Сэр Гленарван, что будем делать? Я полагаю, необходимо уничтожать этих хищных тварей. А, ну что же, хорошо. Приступайте, Джон. Спустить канат с приманкой. Есть, капитан. С удивительной ловкостью матросам удалось вытащить акулу на борт яхты. Ненависть моряков к акуле была удовлетворена, но их любопытство не угасло. А обычно на всех судах принято тщательно исследовать желудок акулы. Матросы, зная ее неразборчивую прожорливость, надеются на какую-нибудь находку. И надежды их порой сбываются. Ну как,